капитуляцию, не смеши мои тапочки. Я прилетел заключить мир, который устроил бы обе стороны. О чем можно говорить, если одна сторона способна полностью уничтожить другую? На моей стороне колоссальное преимущество в численности и огневой мощи. И флот, который полностью контролирует ближайший космос. Так что меня устроит только полная капитуляция вторгшихся на запретную территорию людишек. Не хотят позорного плена, могут застрелиться и возродиться далеко отсюда. В любом случае вы проиграли. Наше святилище вам не взять. Я чувствовал эмоциональный фон ментального собеседника. Самодовольство. Презрение к слабому противнику. Ощущение полного превосходства. Кстати, весьма сильным Ленкова Суш оказался псиоником, даже на фоне остальных способных к ментальным воздействиям представителей расы Мелиефатов. Но он сам подсказал мне, что нужно делать, чтобы с тобой считались. Если одна сторона способна уничтожить другую, ну что же, попробую его удивить. Аюх, мне нужны координаты другой точки поблизости отсюда. Желательно даже с другой стороны кометы. На всякий случай, если мы неосторожно проявим себя. Навигатор застучал когтями по приборной панели и уже секунд через 10 предоставил набор чисел. Я запустил программу обработки для перевода в принятую у реликтов систему координат. Затем связался с искусственным интеллектом станции и приказал готовиться к перемещению в указанную точку. Бортовым стрелкам приготовиться. Атакуем одновременно квадрупольным дестабилизатором крейсер, подсветил его, и лазерными пушками вот этот перехватчик. Огонь. Через секунду после залпа наша лаборатория уже находилась в другой точке, откуда я с большим удовольствием наблюдал разлетающиеся обломки обоих указанных в качестве мишеней звездолетов. Навык целеуказания повышен до 76 уровня. Навык целеуказания повышен до 77 уровня. Навык электроника повышен до 109 уровня. Получен 121 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Ленкова Суш, ты там жив еще? Укажи свой крейсер, его я уничтожу последним. Ты успеешь насладиться зрелищем, как один за другим бесславно гибнут звездолеты твоей флотилии. А ведь они вполне могли пригодиться своре и храбро биться на фронте войны с композитом. Мелиефат не ответил, хотя я чувствовал, что он меня слышит. И кстати, сразу несколько быстрых звездолетов направились к точке, где мы только что находились. Вычислили таки, откуда были произведены выстрелы. Я приказал подготовить новую точку для прыжка. Гертух Мимиш, оружие перезарядилось? Спросил я по громкой связи и получил ответ бортового стрелка, что пока еще нет, и энергия для следующего выстрела квадрупольного дестабилизатора накопится только через 40 секунд. Хорошо, подождем. Пока что наведи прицел вот на эту наземную батарею тяжелых лазеров. Тайкрех, с тебя вот этот перехватчик. Он что-то тупит и висит в космосе неподвижно, так что представляет из себя отличную мишень. Через 40 секунд наземной батареи не стало, как и перехватчика Мелиефатов. Навык целеуказания повышен до 78 уровня. Уже с новой позиции я указал бортовым стрелкам следующие цели, но прежде все же попробовал снова поговорить с командующим Мелиефатов. Ленкова Суш, напомни, что ты там говорил. Если одна сторона способна уничтожить другую, так вот, я могу долго развлекаться, уничтожая твои звездолеты и наземные защитные системы. Но все же хочу вернуться к началу нашего разговора. Поговорим о мире. Ответа не было очень долго, так что мои бортовые стрелки снова отработали на отлично. И только после этого я получил ментальное сообщение от командующего флотилией. Твои условия, Кунг Камар, вот с этого и нужно было начинать. Итак, во-первых, мне нужны десантные корабли забрать людей с кометы. Я вижу парочку в твоем флоте, их вполне хватит. Не подумай дурного, забираю звездолеты не насовсем и сразу же после выгрузки бойцов верну. Во-вторых, я сам желаю спуститься на комету Унтау и посетить великое святилище. И в-третьих, у меня тут с собой 40 мелиефатов, которых я спас с обреченной станции. Я обещал доставить их в безопасное место куда-нибудь на территорию своры, и комета Унтау подходит для этого как нельзя кстати. Заодно и храм возникновения жизни смогут посетить. Такая возможность не каждому мелиефату выпадает. Это все, других условий у меня нет. Разве что совет. Свяжись с командующими других флотов своры. Твои 700 кораблей могут помочь им в борьбе с композитом. Незачем бестолку пропадать такой мощи, когда у своры сейчас до подхода первого флота Кронгала каждый звездолет на счету. Ответа не было достаточно долго. Думаю, Ленкова Суш снова и снова проверял мои слова и не мог поверить, что настолько легко отделался. Наконец, командующий дал ответ. Кунг Камар, я согласен на такие условия, но только давай договоримся на будущее. Когда ты в следующий раз захочешь помолиться в великом храме за рождение жизни, не нужно предварительно присылать 1000 бойцов людей. Просто прилетай без всяких сложностей, и охрана пропустит тебя в святилище. Глава 24. Святилище. Посадочная площадка находилась с обратной от местного светила стороне ядра кометы, но была расчищена от льда и обломков и ярко освещена прожекторами, так что никаких проблем у пилота звездолета и его напарника не возникло. Дмитрий Жилтов и Сандун пригасили скорость, развернули фрегат с парку на 180 градусов и ювелирно поставили в самом центре отмеченного посадочными огнями круга. Нас встречали 350 бойцов, все, что осталось от армии Земли после почти 6 суток непрерывных боев, парадными рядами выстроились по периметру. На почтительном расстоянии, более чем в полукилометре от людей, виднелись многочисленные защитники храма. Но провокации и вероломного нападения от милиев адских бойцов я не ждал. Происходить дело в моем реальном мире, тогда да, некоторые земные командиры и лидеры не удержались бы от искушения уничтожить врагов, представляющих идеальные мишени на открытой хорошо освещенной площадке. Но милиефаты соблюдали договоры, в этом великой космической расе было не отказать, и потому лишь наблюдали издалека за прибытием Кунга Земли. В сопровождении Герт Имрана и Герт Теопана я сошел с трапа и остановился перед застывшими по стойке смирно лучшими представителями человеческой расы. Да, сегодня в вышедшей вместе со мной из звездолета группе были только люди. Да простят меня Улинитар, Тини, Айни и все остальные представители инопланетных рас в моем экипаже, но сегодня был не их день. Датчик давления у меня на скафандре показал удивительные для не настолько уж крупного космического объекта 20 тысяч паскалей, почти 1/5 от земной нормы. Вот только температура минус 130 градусов Цельсия и лишь 3% кислорода в воздухе отвергали даже саму мысль снять шлем скафандра. Зато звук в местной атмосфере распространялся, и этим можно было пользоваться. Усилив громкость микрофона до максимума, я произнес торжественным голосом: «Храбрецы! Поздравляю с первой победой, и пусть далась она большой кровью, важность этой победы трудно переоценить. Наша Земля дебютировала в большой космической политике и выступила более чем достойно, заставив считаться с нами и нашими интересами. Как Кунг Земли я горжусь, что на нашей планете рождаются настолько достойные представители человеческой расы. Вы не дрогнули перед лицом смерти, не отступили и не сдались. Хотя противник был силен и превосходил вас по численности, вы выстояли и по праву заслужили этот триумф. Кто-то может возразить, что достигнутые с Ленково-Сушшим договоренности едва ли можно было назвать победой. Скорее ничья, стороны остались на своих первоначальных позициях и договорились разойтись. Но я все же считал это победой. Армия Земли показала свою состоятельность и закрыла свой вассальный долг перед сюзеренами. Никто, ни Кунг Вайтшишиш, ни даже Кронг Двоешпир, не смогут упрекнуть людей, что они отлынивали от войны или плохо сражались. Сражались, и еще как, зубами удерживали каждый метр коридоров, и даже при соотношении сил 1 к 200 продолжали защищать позиции. К тому же мы выторговали звездолеты для переброски в любую указанную точку галактики, да и никто не запрещал людям собрать в изобилии разбросанные на поля боя трофеи, да и право посещения священного храма тоже можно было считать плюсом. Так что это была не ничья, и уж тем более не поражение, а именно что победа. По мере того, как говорил, я чувствовал, как изменяется эмоциональный фон собравшихся. Еще пару минут назад передо мной стояли смертельно измотанные, едва держащиеся на ногах люди. Их выдернули прямо с боевых позиций, где солдаты армии Земли из последних сил держали оборону, уже не надеясь на спасение. И хотя командиры заверили подчиненных, что противник стрелять не будет, и многодневный кошмар закончился, лишь после моих слов до бойцов стало доходить, что они не просто дожили до конца сражения, но победили. Я чувствовал, как отступала обреченность, проходили усталость и боль, исчезало отупение от всех принятых за последние дни препаратов против сна и страха. Видел, как гордо выпрямлялась осанка выстроившихся бойцов, как на лицах собравшихся одна за другой зажигались улыбки, а у некоторых даже проступали слезы радости. Навык псионика повышен до 152 уровня. Навык ментальная сила повышен до 152 уровня. Навык мистицизм повышен до 101 уровня. Да, без псионики тут было не обойтись. И не столько даже ради донесения до бойцов какого-то магического внушения, а скорее из практических соображений. Мы обсуждали этот момент с командой еще на звездолете, долго спорили и сошлись во мнении, что не сможем обеспечить синхронные переводы на понимаемые бойцами армии земли языки. Поэтому говорил я на своем родном русском, но настолько щедро вливал ману в одновременно транслируемое для бойцов ментальное сообщение, что понимали меня наверняка все. У людей земли пока еще нет медали или знака отличия за успешно проведенные космические операции, но эту досадную оплошность я, кунг земли, обещаю решить в самое ближайшее время. Все 50 тысяч бойцов получат памятную награду. Кроме того, все выжившие лично от меня получат также специальную премию в 3000 драгоценных кристаллов Гкха. Авторитет повышен до 122. Авторитет повышен до 123. Я слегка сбился, поскольку не ожидал настолько сильной отдачи от сказанных слов, но быстро собрался и продолжил. Сейчас совершат посадку звездолеты, который доставит вас на безопасную станцию. Отдыхайте, залечивайте раны, веселитесь, кутите и празднуйте победу. И готовьтесь к новой боевой операции, потому как работа для армии Земли вскоре найдется. Настало время человечеству Земли проявить себя уже не в войне за сюзеренов, а в работе на благо нашей с вами родной планеты. И пусть Вселенная содрогнется от топота ваших сапог. Сопровождать меня в подледный храм вызвались лишь Герт Айни, Герт Имран и Герт Соятан. И то маленькую волшебницу пришлось долго уговаривать и чуть ли не тащить силой. Лишь слова про то, что это уникальное место, где обладающие магическим даром игроки могут усилить свои способности, убедили юную чародейку пойти со мной. Остальные члены экипажа дружно отказались. Более того, некоторые признались, что сам жутковатый вид ледяной кометы давит на них и гонит обратно на звездолет. Странно, сам я наоборот чувствовал огромный прилив сил. Ноги словно сами тащили меня ко входу в ледяной храм. Экскурсоводом вызвался поработать сам Ленкова Суш. Кстати, я ошибся. Командующий флотилией во время краткой перестрелки в космосе находился вовсе не на одном из крейсеров, а вместе с большой группой восьминогих штурмовиков готовился к последней и решительной атаке на позиции людей. И сейчас этот крупный мелиефат в тяжелой штурмовой броне встречал меня у сильно пострадавшего во время недавних боев входа в подледное святилище. Он уважительно поклонился, опустив головогрудь, после чего сразу четырьмя лапами указал на проем в ледяной горе. «Кунг Камар, прошу следовать за мной. Паломники обычно посещают три места в храме зарождения жизни. Прежде всего, главную святыню, ледяную пещеру, которая и является местом возникновения жизни во Вселенной, а также зал предвидения и зал страха. Некоторые осмеливаются спуститься глубже в зал смерти, где на посетителей снисходит озарение и они могут узреть момент своей смерти в будущем. Но этот зал не пользуется популярностью у паломников и не входит в список обязательных для посещения. Навык космолингвистика повышен до 118 уровня. Герт Айни перевела стрекотание мелиефата, хотя примерно треть содержания я понял и сам. Честно говоря, я тоже не стремлюсь увидеть обстоятельства своей смерти. Такое знание принесет лишь расстройство, но никак не добавит сил на выполнение всего того, чего ты задумал добиться в этой жизни. Понимаю, Кунг Камар, я тоже никогда не посещал это мрачное место в глубинах ледяного храма. За его сохранностью следят лишь роботы, а также те немногие представители мелиефатской расы, кто начисто лишен псионических способностей. Но даже для них это тяжкое испытание. Поломки техники в зале смерти происходят на порядок чаще, а живые существа сходят с ума, если слишком долго находится в мрачных глубинах ледяной кометы. За разговорами мы вошли в длинный коридор, сильно замусоренный обломками боевой техники людей и мелиефатов. В каких-то местах завалы из металлических искореженных обломков достигали даже высокого ледяного потолка. Я увидел 5 разорванных в клочья пересветов с эмблемами первого легиона фракции Human 3 на бортах. Вместо стандартных дизелей на этих машинах были установлены электромоторы, а спереди на корпус приварены дополнительные бронепластины. К сожалению, даже дополнительная защита все равно не спасла технику от уничтожения. Видел множество боевых роботов японского и китайского производства, гильзами от их скорострельных пушек и крупнокалиберных пулеметов обильно был усыпан пол. Видел установленные на стенах и потолке неактивные сейчас турели с надписями на английском. В одном месте возле капонира с тяжелым танком Сиатукати моей фракции реликт на ледяной стене люминесцирующей лимонно-желтой краской была сделана неровная надпись на немецком. Вирстербин, Абервир Гебен Ничтауф. Навык «Зоркий глаз» повышен до 117 уровня. Навык «Космолингвистика» повышен до 119 уровня. Где-то через полкилометра нам пришлось сворачивать из основного коридора и пользоваться вырезанным во льду обходным туннелем, поскольку пути дальше не было. Сплошное месиво разбитой техники, частей бронескафандров и мотков колючей проволоки. Возле самой ведущей в глубины храма лестницы я обнаружил еще два Сиатукати, хотя опознать танки фракции «Реликт» в этих оплавленных глыбах было совсем непросто. Один из тяжелых танков раздавил милиефатского огромного шагающего робота, да так и застыл на поверженном враге с гордо задранным вверх орудием. Ремонтные работы тут возле лестницы уже велись. Сотни восьминогих существ исправляли нанесенные войной разрушения, восстанавливали ледяные барельефы на стенах и убирали рассыпанные по полу гильзы от стрелкового оружия. «Нам туда», — указал наш проводник на косо уходящий вниз вырубленный во льду прямой коридор. «Обратите внимание, как по мере нашего приближения к пещере будет подниматься температура. Я и сам уже это заметил. Уже тут возле лестницы температура была лишь минус 18». А впереди явственно слышалось журчание воды, и это при минус 130 на поверхности. Открывшаяся через минуту перед глазами картина поражала своей неестественностью. Никакого искусственного освещения в пещере я не обнаружил, тем не менее тут было светло. Возможно, свет яркой звезды пробивался через прозрачные своды, или причиной служили фосфорисцирующие от колонии плесени стены ледяной пещеры, но я даже выключил фонарь, чтобы насладиться удивительным зрелищем. С ледяного потолка капало и даже лилось ручьями в озеро с жидкой прозрачной водой, в которой мельтешили в обилии проживающие там небольшие существа. Зеленые и красные водоросли на мелководье, и даже зелень на берегу у самой воды, странные сферической формы пористые растения, которыми поросли камни. Температура в пещере была плюс 7, а еще дозиметр на моем рукаве стал интенсивно пощелкивать. Где-то поблизости находился источник повышенной радиации. Мое внимание к дозиметру не укрылось от сопровождавшего мою группу милиефата. Ленкова Суш указал суставчатой лапой на озеро. Там в глубине лежит каменно-металлический астероид с высоким содержанием кремния, железа, урана и трансурановых элементов. Он упал на комету Унтау около миллиарда тонгов назад и послужил причиной всей этой природной аномалии. Невероятное зрелище, восхитился я. Действительно уникальное место. Настоящее чудо вселенной. Могу я воспользоваться сканирующим устройством изыскателя, чтобы запечатлеть все эти чудеса? Возможно, удастся приблизиться к разгадке главной тайны вселенной, какие условия необходимы для зарождения жизни. Да, конечно. Хотя ученые милиефатов провели все возможные исследования, пытаясь понять и воссоздать эти условия, но у них не удалось повторить чудо. Органические молекулы и даже спонтанно возникающие при жестком радиоактивном облучении аминокислоты кремния и органика не собираются в нечто более сложное, способное жить и воспроизводить себе подобных. Должно было случиться чудо, и оно произошло именно здесь, на Унтау. Тем не менее, я достал металлическую треногу и подготовил сканер изыскателя. Предупредил остальных отойти на безопасное расстояние, выставил бегунки на стоек на максимальное обнаружение органики и определение источников радиоактивного излучения. После чего развел лапки геологического анализатора и воткнул в пол. Навык сканирования повышен до 87 уровня. Навык картография повышен до 98 уровня. Навык минералогия повышен до 62 уровня. Навык минералогия повышен до 63 уровня. Ничего не изменилось. В пещере по-прежнему было светло, а у поверхности воды мельтешили мелкие похожие на плоских червячков существа. На экране сканера получилось хорошо рассмотреть под слоем воды на глубине 70 метров крупный камень неровной формы размерами где-то 15 метров по самой длинной оси и шириной от 8 до 11 метров. Прибор показывал его сильную радиоактивность и состав: кремний, железо, магний, уран, плутоний, марганец и стронций, но не более того. Таких астероидов, как каменных, так и металлических, во льду кометы отобразилось немало. И в чем уникальность именно этого, понять было невозможность. Я попросил разрешения у Ленкова Суша провести потом еще три подобных сканирования с разных точек поверхности кометы, и получил согласие. Хотя, признаться, меня в данном случае интересовала даже не столько сама пещера, хотя сомнений не осталось, это действительно был уникальный природный объект, а разбросанные по всей комете обломки сотен звездолетов и боевой техники. Заполучить их чертежи было бы очень даже интересно и полезно. Но тут мое внимание привлекло странное поведение малышки Герцой Тан Лаварис. Девчонка вдруг застонала и рухнула на колени. Айни и Имран бросились было помогать ей, но Лэнкова Суш остановил моих друзей. «Не нужно вмешиваться. На вашу подругу нашло озарение, видение важного момента будущего или новые знания. Это великий дар, который случается с верующими в храме Унтау, и не лишайте вашу спутницу уникального подарка от самой Вселенной». И в этот миг меня самого накрыло. Мир вокруг исчез, пропал ледяной храм и озеро, пропали лица моих друзей. Вокруг были лишь тьма и ужас, а еще боль. Я был тяжело ранен и истекал кровью, густой и почему-то оранжевой. Она выплескивалась из меня при каждом ударе обоих сердец. Хотя не совсем уж тьма была вокруг. Просто темные коридоры в совершенно незнакомом месте. Залитые водой, опасные и темные. Но впереди виднелся свет. Мне нужно было спешить туда и тащить свое разорванное брюшко, из которого вываливались внутренности. А позади слышался жуткий визг и шлепанье по мокрому затопленному водой полу. Меня быстро настигали. Да вирт-капсулы уже было не успеть. Хищники догонят и разорвут меня раньше. И тогда я свернул направо, в боковое ответвление коридора. Я знал, что там тупик, но там была надежная и прочная металлическая дверь, которую можно открыть и спрятаться внутри. А еще там за дверью хранилось оружие. Я представил его. Сотни и тысячи аннигиляторов на стеллажах вдоль стен. Этим оружием можно будет воспользоваться, чтобы убить врагов. Я дополз до двери и протянул семипалую конечность к настенной панели. Код 12099. Я знал его. И даже успел набрать первые символы, как вдруг пришла новая боль. Меня схватили зубами за и без того искалеченное брюшко и потащили от двери. Я вцепился всеми пальцами в настенную скобу, но сил не хватило. Рука соскользнула, и меня быстро потащили в темноту. Из последних сил отстегнул с пояса почти разряженный аннигилятор, его заряда хватало на один единственный выстрел. Развернулся в сторону схватившей меня Инвары. Это была страшная огромная тварь со множеством когтистых конечностей и плавников. Я направил на нее оружие, но заметил еще двух спешащих к месту пиршества Инвар. Это был конец. Я не стал стрелять в удерживающую меня тварь. Вместо этого приставил оружие к своей голове. Последним моим предсмертным желанием, острым и совершенно несбыточным, было то, чтобы человек Кунг-Камар узнал о моей судьбе и прислал мне замену в убежище Сям-Тро-7, после чего боль пропала, и наступила темнота. Глава 25. Зал предвидения. «Камар, с тобой все в порядке?» Меня тормошил встревоженный Имран, да и Айни тоже сидела рядом на влажных покрытых зелено-бурым мхом камнях и с огромным беспокойством всматривалась в мое лицо, плохо различимое из-за зеркального щитка шлема. Я хотел успокоить друзей, но так и замер с приоткрытым ртом, увидев нечто невероятное. Яркие нити со всех сторон стекались в эту пещеру, пронзая ледяные стены и исчезая в глубине озера. Потоки какой-то энергии, или я вижу потоки маны, но как я раньше их не замечал. Однако стоило мне заострить на этих нитях внимание, как они бесследно исчезли. Я мотнул головой, прогоняя наваждение. Получено благословение неизвестной природы. Сила всех псионических навыков увеличена на 7%. Срок эффекта 10 тонгов либо до первой смерти персонажа. Внимание! У вашего персонажа недостаточно характеристика интеллект для понимания происходящих процессов. Что? Эффективный интеллект у моего комара 46. Мало кто из ныне живущих может похвастаться настолько высоченным показателем интеллекта. И этого все равно недостаточно для понимания, но сколько тогда нужно? Я привстал и успокоил своих друзей, что со мной уже все в порядке. И сразу же поделился печальной новостью, что член нашей команды Гертурги Пупурги погиб в реальном мире в далеком убежище Сям-Тро-7 и в игру больше не зайдет. Мы потеряли последнего представителя древней расы реликтов. В случившемся была и наша общая вина. Экипаж паладина Тамары так и не стал для Гертурги Пупурги новой семьей. Возможно, будь мы с реликтом подружелюбнее и понапористей, проводи мы с ним больше времени и сумей вывести из тяжелой хандры, техник не стал бы с риском для жизни лезть в опасные затопленные коридоры убежища, пытаясь починить вышедшие из строя оборудование и вернуть к жизни своих спящих тысячелетним сном сородичей. Все мои спутники понуро опустили головы, соглашаясь со мной. В последние секунды жизни Гертурги Пупурги вспоминал меня и просил направить ему смену, которая сумеет восстановить системы древнего убежища. Для него самого и для всей расы реликтов это очень важно. Мейлонка Гертайни шагнула так, чтобы находиться прямо передо мной и, глядя мне в глаза, произнесла: «Капитан Камар, прошу, пообещай мне, что ты сам туда не полезешь. Я хорошо знаю тебя и твое безрассудство, а потому очень переживаю, что ты можешь пойти на рискованный шаг. Хватит и одной уже случившейся смерти в том опасном так называемом убежище». В глазах моей подруги читалась такая мольба и искренняя забота обо мне, что я едва не согласился, но все же не стал связывать себя жестким обещанием. Вместо этого попытался укрыться за пеленой слов. Сказал, что убежище реликтов меня, вне всякого сомнения, интересует. К тому же никто другой не сможет общаться с искусственным интеллектом убежища и не разберется со сложными механизмами. Но если я и перенесу свое физическое тело в убежище Сямтро-7, то только после того, как отряд штурмовиков зачистит древние коридоры от обитающих там опасных тварей. Вот только убежище Сямтро-7 расположено в реальном мире, так что с отправкой туда группы бойцов в броне и с оружием существует определенная сложность. Это было не совсем то, чего требовала от меня хвостатая подруга, но все же большую часть тревоги у Мейлонки удалось снять. К тому же нашим вниманием всецело завладела герцогиня Тан, уже тоже пришедшая в себя и заявившая во всеуслышание: «Соправитель Камар, я знаю, что произошло во дворце правящего совета магов-правителей. Герт Тамара не виновата. Ее вообще не было в зале в момент взрыва. С ней был крупный седой мужчина из твоего мира. Он отобрал у Тамары пульт, активирующий заложенную в зале взрывчатку, и вытолкал девушку-паладина за дверь со словами, что его дочь еще слишком молода, чтобы умирать, а он уже свое пожил и потому возьмет эту ношу на себя». Тамара какое-то время долбилась в запертую стариком резную дверь и требовала ее впустить, а потом бросилась к выходу из дворца, и тогда произошел взрыв. Тот старик убил всех магов, а взрывчатку в зале заложили по приказу твоей супруги Герт Минна Лафин и мага-прорицателя Герт Макпи Унроя. Я прижал к себе перевозбужденную из-за внезапно нахлынувших знаний девчонку и постарался успокоить. «Да, знаю. Минна рассказала мне о случившемся во дворце. Только вот действовала она по совету мага-прорицателя и до последнего была уверена, что они лишь попугают правящий совет, и этим все ограничится. Надавит на магов-правителей и заставит их принять нужное решение при голосовании. Поверь, Минна Лафин никогда бы не пошла на такое, если бы знала, чем все обернется. Это правда, я проверял ее мысли. Кстати, того седого старика звали Роман Павлович. Тамара действительно его приемная дочь, и он любил ее больше жизни». Соправитель Камар Лафин вдруг перешла на шепот маленькая волшебница: «А ты в курсе, что твоя супруга – абсолютная пустышка? У Герт Минна Лафин нет ни толики магических способностей, вся ее мана на самом деле принадлежит будущему ребенку». Это сказала Герт Тамара. Герт Тамара могла и ошибиться. «Хотя знаешь, это не важно. Тебе, жительнице магократического мира, этого не понять, но моя любовь к Минна Лафин никак не зависит от того, есть ли у нее магические способности или нет. А то, что мой будущий ребенок очень сильный волшебник, я знаю и без Герт Тамары. Вижу, что двое уже получили подарки от вселенной, и вы потрясены», — обратил на себя внимание наблюдавший за нашим общением Ленкова Суш. «Люди, желаете идти дальше в глубины ледяного храма, или вам нужно время осмыслить полученную информацию, и вы возвращаетесь к звездолету? В зале предвидения и зале страха на паломников могут нахлынуть новые видения и новые знания, но редко когда они бывают приятными и простыми для понимания». Едва выслушав перевод от Герт Айни, мы с Герт Сойитан переглянулись и ответили синхронно: «Идем дальше». Зал предвидения оказался совсем не похож на пещеру зарождения жизни и представлял из себя просторную круглую комнату на 10-м подледном этаже. Все стены тут были изукрашены причудливой резьбой по льду, звездная карта, какой она видится с комету Унтау, росчерки траектории планет и каких-то странных объектов, на фоне всего этого обширные куски текстов на языке мелиефатов. Герт Айни подсказала, что перед нами фрагменты из священных писаний, которые чтут в гнездах ренегатов. В большинстве своем на стенах приведены предсказания, которые лидеры гнезд ренегатов получили прямо тут, в этом самом зале. Но главной достопримечательностью зала предвидения являлась не роспись на стенах, а серебристого цвета металлическая колонна, установленная строго вертикально в центре помещения и освещаемая яркими прожекторами. Я подошел ближе и сместился чуть в сторону, поскольку яркий свет слепил глаза даже сквозь затемненный щиток шлема, и даже не сразу поверил в то, что вижу. На поверхности колонны были вырезаны символы языка реликтов. Я обошел колонну кругом, считывая сообщение. Ленкова Суш следовал рядом со мной и зачем-то полез со своими комментариями. Человек, эта колонна уже находилась тут вмороженная в лед, когда комета Унтау была обнаружена и исследована экспедицией Мелиефатов 180 тонгов назад. На ней приведен язык древней давно вымершей расы. Текст лишь частично расшифрован учеными и историками своры Мелиефатов. Там что-то про божественную энергию исхождения благодати, имя высшего существа, которому они поклонялись, а еще какие-то числа. Скорее всего, фрагмент священного текста древней расы и номер страницы писания. Вовсе нет, покачал я головой, весьма удивленный той нелепицей, что мне сейчас озвучил высокопоставленный Мелиефат. Тут сказано, место фокусировки природной хроноэнергии, преломленной на три потока упавшим на комету металлическим астероидом. Интенсивность в эпицентре 102 единицы. Транслятор энергии для накачки пирамиды установлен по указанию иерарха-пожирателя Кункарти Ноно Арти командой слышащего Герд Пари Унун Пари. И дальше дата установки колонны, точнее, ретранслятора, который перенаправлял поток хроноэнергии, чем бы она ни была, куда-то далеко в один из информационных узлов пирамиды реликтов. Навык космолингвистика повышен до 120 уровня. Я задумался, соотнес с текущим годом по исчислению реликтов и сообщил, что установка колонны произошла 48 тысяч тонгов назад, еще до начала Великой войны между древними расами. Навык сканирования повышен до 88 уровня. Внутри колонна представляла из себя сложный прибор, вот только, к сожалению, в настоящее время неактивный. Нашедшие древний артефакт реликтов Мелиефаты повредили хрупкое оборудование, к тому же сместили колонну с места фокусировки энергии и изменили ее положение в пространстве. Возможно, с помощью ремонтных ботов кирсанов мне и удалось бы восстановить работу ретранслятора, вот только едва ли узел пирамиды, в который перенаправлялась энергия, сохранился до настоящего времени. К тому же я прекрасно понимал, что Мелиефаты не разрешат постороннему хозяйничать в их святилище, выламывать из льда и вскрывать служащую объектом паломничества колонну, и переставлять ее по-другому. Кунг Камар, обратился ко мне наш экскурсовод, и в его голосе впервые послышались заинтересованность и даже уважение. Свора Мелиефатов нашла в космосе несколько таких артефактов. По большей части они были демонтированы и вывезены в Харшшо, так что сейчас во время войны недоступны, но у меня имеются их рисунки. Если уж ты понимаешь язык вымершей расы, может поможешь с расшифровкой написанного на этих стелах и колоннах, авторитет повышен до 124. Да без проблем, присылай. Только заодно хорошо бы указать, в каких местах эти артефакты были обнаружены. Я оборвался на полуслове, поскольку в этот момент накрыло Герд Имрана. Мой телохранитель вдруг застонал и рухнул на пол. Он же не маг. Или откровения тут случаются не только с игроками, обладающими магическим даром. Но когда я сделал шаг к своему товарищу, желая помочь другу, мир перед глазами у меня слова поплыл. Место оказалось знакомым. Космодром ГКХ, башня диспетчеров. Я находился в операционном зале и с тревогой в компании многочисленных людей и ГКХ всматривался в экраны локаторов, на которых отображались сотни и тысячи прибывших в Солнечную систему звездолетов. На фоне многочисленных кораблей малых классов выделялись гигантские силуэты линкоров, и даже несколько звездолетов еще более крупного размера. Вторжение все-таки началось. Я перевел взгляд на другой экран, на котором транслировался вид на Землю с одного из запущенных разведывательных спутников. Голубая планета была надежно закрыта сверкающим энергетическим щитом. Я все-таки сделал это. Усилено благословение неизвестной природы. Сила всех псионических навыков увеличена на 14%. Срок эффекта 10 тонгов либо до первой смерти персонажа. Внимание! У вашего персонажа недостаточно характеристика интеллект для понимания происходящих процессов. Я открыл глаза и снова разглядел светящуюся нить потока какой-то энергии. На этот раз она была более яркая и проходила косой чертой прямо сквозь ледяной потолок, обрываясь и рассыпаясь искрами метрах в 7 от неправильно установленной металлической колонны. Шла эта нить, похоже, со стороны зала зарождения жизни, или скорее с лежащего на дне озера астероида. Как и в прошлый раз, Стоило мне лишь моргнуть и потерять концентрацию, как видение исчезло. Я мотнул головой, обернулся и встретился взглядом с Имраном. Гладиатор сидел на ледяном полу и совершенно дикими ненормальными глазами смотрел на меня. Дагестанец пробормотал что-то невнятное, но я не понял. Похоже, сказано было даже не на русском. Но вот Имран нервно сглотнул и повторил уже специально для меня. «Камар, у меня будет 14 детей, 5 сыновей и 9 дочерей. Вах, я видел их уже взрослыми». Мы все вместе стояли на обзорной вышке небоскреба в Палинту. Старший был в военной форме, весь в орденах и с эполетами адмирала космофлота. Нет, ты только представь, Камар, 14 детей. Похоже, это главное достижение моей жизни. Стоящая рядом Мейлонка Гертайни не удержалась от ехидного комментария. Насколько я знаю биологию людей, это скорее достижение твоей супруги. Твое-то дело не хитрое. Но Имран лишь беззлобно отмахнулся от этой подначки хвостатой переводчицы. Ты не понимаешь, рыжая. Большая семья – это такая гордость для родителей. Жаль, дед мой не дожил, он бы гордился мной. Мы оба встали и посмотрели на своих спутниц. Выждали с минуту, но ни на Герт Соютан, ни на Герт Айни никакие видения в этом необычном месте не нахлынули. И если Мейлонку это совершенно не волновало, переводчица вообще не ждала от себя каких-то пророчеств и даже не очень-то верила во все эти глупые предсказания, то вот маленькую волшебницу это явно задевало. Малявка несколько раз обошла кругом металлическую колонну, специально раза три прошлась по тому месту, где видения посетили Имрана, но ничего не случилось. Чего время зря терять? Идем в следующий зал, заявила герцогиня Тан Лаварис и первая зашагала к выходу из зала предвидения. Глава 26. Зал страха. Сюда война уже не докатилась. Не было следов боев. Расположенные за силовым полем сотни комнат для проживания обслуги и защитников храма сохранились нетронутыми. Мастерские, склады, фермы по выращиванию всевозможных растений и разведению каких-то мелких похожих на опарыши личинок, которые шли на корм более крупным домашним животным. Жилые корпуса, электростанция, зал для общих собраний, зал дальней связи, стрельбище и арена для тренировок. Настоящий подледный город с производством всего необходимого. Причем тут была создана пригодная для дыхания атмосфера, выровнена гравитация, и была зеленая зона. Подозреваю, именно возможность возрождения обеспечивала защитникам ледяного храма подавляющее преимущество перед любыми вторгшимися на Унтау захватчиками. Конечно, это было опасно и превращалось в смертельную ловушку, если атакующим все же удастся захватить подледный город, но тем яростнее Мелиефаты должны были защищать свой храм.